Русские судьбы. «Я по матери из Голицыных», — сказал Сергей, когда я спросил его о корнях. «А жена из Осоргиных. Рассказать биографию моего тестя до его рождения?» «На вот, почитай». Сергей раскрыл мне том Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». «Ты, конечно, это читал, но было это для тебя отвлеченным фактом. А я пока позвоню». Кроме духовенства, никому не разрешалось ходить в монастырскую последнюю церковь. А Саргин, пользуясь тем, что работал в санчасти, тайком пошел на пасхальную заутренню. С пятнистым тифом, отвезенному на Анзер епископу Петру Воронежскому, отвез мантию и святые дары. По доносу посажен в карцер и приговорен к расстрелу. И в этот самый день сошла на Соловецкую пристань его молодая, и сам моложе 40, жена. И Осоргин просит тюремщиков не омрачать жене свидание. Он обещает, что не даст ей задержаться более 3 дней, как только она уедет, пусть его расстреляют. И вот что значит это самообладание, которое за анафемой аристократии забыли мы, скулящие от каждой мелкой беды, каждой мелкой боли. 3 дня непрерывно с женой и не дать ей догадаться. Ни в одной фразе не намекнуть, не дать тону упасть, не дать омрачиться глазам. Лишь один раз, жена жива и вспоминает теперь, когда мы гуляли вдоль Святого озера, она обернулась и увидела, что муж взялся за голову с мукой. «Что с тобой?» «Ничего», — прояснился он тут же. «Она могла еще остаться». Он упросил ее уехать. Черта времени. Убедил ее взять теплые вещи. Он в следующую зиму получит в санчасти, ведь это драгоценность была. Он отдал их семье. Когда пароход отходил от пристани, Осоргин опустил голову. Через 10 минут он уже раздевался к расстрелу. Конец цитаты. «Мой тесть был ребенком, зачатым во время этого свидания», — пояснил Сергей. «Я долго ничего не мог сказать. Русские судьбы. Никакой великий русский писатель, даже если он Достоевский, никакой писатель-фантаст не придумает жизненные ситуации, в которых испытует русского человека судьба. Уже по дороге в гостиницу я вспомню, что об этой трагической, леденящие сердце истории я читал в книге «Погружение во тьму» большого русского писателя Олега Васильевича Волкова. В свои последние годы он жил в умирающем писательском Переделкине, деля дачу пополам с моим другом, замечательным поэтом и драматургом Константином Васильевичем Скворцовым, у которого, приезжая в Москву по делам, я обычно останавливался. Не зная суровой судьбы Олега Васильевича, наблюдая за ним, можно было подумать, что кроме авторучки он в своих руках пианиста ничего более тяжелого не держал. Утонченные манеры потомственного дворянина, строгость и даже изысканность в одежде, так не присущие российскому писателю и художнику, такая же изысканность речи, не то чтобы ругательство, слова грубого от него не услышишь. И приходишь в оцепенение, когда узнаешь, что у него за плечами 32 года тюрем, лагерей, ссылок. Мало сказать, что я робел перед ним. Закончив свои московские дела, я обычно перед отлетом принимался отрабатывать постой. В мои добровольные обязанности входил прежде всего лесоповал. За год накапливалось с десяток другой высоченных сухостойных елей, и, что особенно опасно, берез, которые, закованные в бересту, на корню быстро гнили и грозили рухнуть на крышу дома или на линию электропередачи. Поэтому подпиливать дерево нужно было с большим расчетом, чтобы уронить его так, чтобы оно не натворило беды и не придавило самого лесоруба. Дело это весьма и весьма опасное, поэтому по технике безопасности категорически запрещено валить лес одному. Но для меня, сына инвалида Великой Отечественной войны, это дело с детства привычное, а ныне у себя на даче где я отапливаю свою деревенскую избу сухостоем, увы, помощников у меня нет. Потом я распиливал деревья на чурбаки, колол, складывал в поленницу, чтобы дров хватило кости до следующего моего приезда. И в завершении, перед моим отлетом, мы с Костей торжественно топили баню. Однажды я не заметил, что за моим лесоповалом наблюдает Олег Васильевич. И хорошо, что не заметил, иначе бы я заволновался. А волнение в таком случае плохой помощник, если не сказать, что враг. Когда я свалил толстенную наклоненную березу, а валить ее было нужно в противоположную от наклона сторону, чтобы она не ухнула на неотключенную линию электропередачи, я устало опустился на поваленное дерево, чтобы сбросить немалое нервное напряжение. Но руки продолжали мелко дрожать. Я пошел к дому, решив выпить крепкого и сладкого чаю. Стоявший около своего крыльца Олег Васильевич окликнул меня. «А вы, смотрю, рисковый человек. Браться одному за такое дело? Где вы освоили эту непростую науку? Надеюсь, не там, где осваивал ее я. Бог миловал. Я сначала подумал, что рискуете от дилетантизма в лесоповальном деле, а потом увидел в вас профессионала. Спасибо большое. Услышать похвалу от вас, зэка, вальщика леса первой категории, это что орден получить? У нас не было бензопил. У нас были обыкновенные двуручные». Он чинно со мной раскланялся, словно встретились мы с ним где-то на городском бульваре. Я ответил ему тем же. Ну и помимо лесоповала, в охотку иногда я очистил дачные дорожки от снега, если я прилетал зимой. Однажды, после обильного снегопада, встав рано, я расчистил дорожку к крыльцу Олега Васильевича, чтобы сделать ему приятное, а потом стал чистить дорожку к своему. За этим меня застал Олег Васильевич. «Это вы сделали?» — поздоровавшись, спросил он, показывая на расчищенную дорожку к своему крыльцу. «Да», — улыбнулся я, справедливо ожидая, что он меня за это поблагодарит. «Спасибо, конечно, но больше этого не делайте», — неожиданно строго сказал он. «Во-первых, я привык делать все сам. А во-вторых, я еще не в том возрасте, чтобы за меня что-то делали другие». А было в ту пору Олегу Васильевичу уже за 80. В понедельник около Гранд-Опера, пристроившись к какой-то российской туристской группе, я поехал в Версаль. В прошлый приезд в Париж, несмотря на безнадежность своего состояния, я пожалел, что не смог поехать в Версаль, потому что, в отличие от Парижа, он представлялся мне светлым, теплым архитектурным ансамблем, а на этот раз пожалел, что поехал. До того загадочный в моем воображении царственно уютный и прекрасный Версаль умер для меня. Я пожалел французских королей, вынужденных жить здесь. Ничего более безвкусного, холодного, неуютного, не приспособленного для жизни я не увидел. Вечером позвонила Татьяна Борисовна. Могилы Ирен де Юрша в списках кладбища она не нашла. Мало сказать, что я был удручен. Не могла же она быть похоронена на другом кладбище, когда здесь похоронены ее отец и муж. Но ведь мы не смогли найти и их могил. Но ее племянник в постскриптуме к ее воспоминаниям ясно пишет: она покоится рядом со своим отцом и мужем на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Неужели могила за отсутствием ухаживающих за ней родственников не сохранилась? Да, горячо любящий ее племянник жил далеко от Парижа, но неужели даже время от времени он не навещал ее могилы? Татьяна Борисовна, я все-таки считаю, что искать нужно в начале кладбища, прямо перед церковью, где хоронили в конце 40-х, в 50-е годы. Ее отец умер в 1948 году. Это должно быть недалеко от могилы Ивана Александровича Бунина. Да я этот квадрат, несмотря на свою сломанную ногу, чуть ли не на коленях облазила. Я тоже боюсь, что в эту могилу уже похоронен кто-то другой. Такое уже бывало и не раз. как, например, в случае с Андреем Тарковским. А в книгах кладбища неразбериха, может, и не случайные. Завтра я пойду в муниципалитет. Я невольно вспомнил русское Ольшанское кладбище в Праге, где вокруг великого евразийца Савицкого, которого похоронили в окружении таких же русских изгнанников, ныне на могильных плитах уже не православные кресты и не русские фамилии. Все очень просто. Со временем за аренду кладбищенских 2 метров больше некому было платить, и русские могилы уничтожили. В одном случае это благодарность Франции за то, что мы спасли ее в 1914 и в 1945 годах, в другом – благодарность Чехии, что мы спасли ее в 1945. Бережливые французы и чехи пожалели клочка земли для отдавших за их жизнь русских. Недавно во Франции вообще был поставлен вопрос о закрытии кладбища Сен-Женевьев-де-Буа. Вряд ли французы закрыли бы его, но решили по-цыгански попробовать пошантажировать Россию. Вдруг что перепадет? Как бы я ни относился к Путину, спасибо ему, что он не стал торговаться с мелочными французами, а молча перечислил от имени правительства, кажется, 800 тысяч евро на счет муниципалитета в Сен-Женевьев-де-Буа. Франция больше не оставляет впечатления не только великой, но даже самостоятельной страны, тем более с нынешним вертлявым президентом, больше похожим на мелкого коммивояжера, выскочившего на большую политическую арену, удачно замочив шумный пиар-компанией нашего несчастного олигарха Прохорова. Теперь господин Саркози от имени мирового сообщества учит, как России вести себя на Кавказе. Наши вожди подобострастно его слушают. Во Франции, а может, во всем мире после Деголя не было ни одного великого государственного деятеля. Как у нас после Сталина, как к нему ни относись, никого не было. Одни недоумки или дешевые перевертыши, развалившие страну, или откровенный проходимец, вроде Гришки Отрепьева, именем которого ныне шумно называют чуть ли не главную библиотеку страны, и нынешний наш президент торжественно открывает библиотеку, тем самым демонстрируя, кто у него в святых. После этого мне трудно ему верить. Будь ныне в мире хоть один государственный деятель, равный Деголю, может, не было бы и нынешнего системного кризиса, инициированного кучкой международных жуликов. Деголь в свое время жестко потребовал от США прекратить спекуляции с дутым американским долларом, остановить станок печатания этих пустых бумажек-фантиков. После смерти Деголя станок заработал снова. После Деголя Франция все чаще подобострастно стала оглядываться на США. Доходило до лакейской унизительности. Статую свободы в Париже, в несколько раз уменьшенную копию пресловутой статуи свободы в Нью-Йорке, навязанную США в качестве подарка, французы поставили лицом к Парижу, но стоило кому-то в Америке выразить по этому поводу неудовольствие, и вместо того, чтобы оскорбиться и спихнуть в сену этот навязанный подарок, как и пресловутая Эйфелева башня, не вписывающаяся в архитектурный ансамбль древнего города, французские власти подобострастно повернули ее лицом к Америке, а задницей к Парижу. Как потом оказалось, американцы пошутили. Французы сделали вид, что не поняли шутки и на всякий случай не стали поворачивать статую лицом к Парижу. Что касается Парижа, я уже писал. Рано утром в нем одни негры да арабы. Ловишь себя на мысли, не в Африке ли ты? Или не перебрал ли вчера, и у тебя уже галлюцинации? Складывается впечатление, что коренные парижане скоро в нем будут чужими, как и коренные французы во Франции. По всему из-за того, что наши лихие младореформаторы уничтожили отечественную систему профтехобразования, и благодаря их мудрой миграционной политике скоро и у нас так будет. Кое-чем мы уже и сейчас можем гордиться. Мы уже почти догнали Францию по количеству бомжей. Правда, там они называются клошарами, и, в отличие от наших, в большинстве своем веселые, здороваются с каждым мимо проходящим, потому что там бомжевание часто образ жизни, а не как у нас крайняя жизненная безысходность. Французские власти, расписавшись в неспособности решить эту проблему, не стесняются бомжей, не преследуют их, в отличие от нашей двуличной, супердемократической, но совково-комсомольской психологии власти, с помощью милиции, пытающейся создать иллюзию всеобщего благополучия и безжалостно загоняющей бомжей на свалки, в канализационные трубы, а то и еще дальше, откуда возврата нет. Впрочем, я не прав. Великое достижение нынешней российской демократии – бомжи, в отличие от олигархов, у нас социально защищены. Однажды в поликлинике, заполняя анкету, я обнаружил графу, обозначающую социальное положение – бомж. А вот графы «олигарх» там не было, и мне стало искренне жалко наших бедных олигархов. Их и так в результате кризиса осталось мало. Через день мне нужно было улетать, и на душе было неладно от того, что я не нашел могилу Ирен де Юрша, могилу ее отца и мужа, француза и литовца, принципиально пожелавших быть похороненными на русском кладбище. Почему-то это было для меня чрезвычайно важно, хотя они мне никем не приходились, и я знал, что в Париж, скорее всего, больше никогда не попаду и буду жить оставшуюся жизнь с чувством невыполненного долга. Не знаю, перед кем, прежде всего перед ними, хотя я вроде бы перед ними ни в чем не виноват. В оставшееся время я не пошел ни в Лувр, ни в другие музеи, чем, вернувшись в Россию, многих удивлю, хотя туда все тот же любезнейший Владимир Николаевич устроил мне не просто бесплатный пропуск, а который давал возможность проходить без очереди. Я бесцельно, до изнеможения, несмотря на холодный пронизывающий ветер, бродил по улицам Парижа, а к вечеру снова пошел в русскую церковь на Рю-Дарю. Может, Игорю Александровичу Маркову удалось что-нибудь выяснить у прихожан? Увы. Что меня поразило? На службе, кроме священника и Игоря Александровича, никого не было. Все как в России. По дороге в гостиницу решил, что если сегодня Татьяна Борисовна ничего не прояснит, то рано утром поеду в Сен-Женевьев-де-Буа на поезде, чтобы ни от кого не зависеть, и если потребуется, то пробыть на кладбище весь день, до упора, чтобы искать спокойно, не спеша. Но поздно вечером Татьяна Борисовна обрадовала. Я нашла. Вторая полоса, пятый ряд, четвертая могила под номером 3262. Недалеко от могилы Ивана Александровича Бунина. Да, как вы и предполагали. Уж очень неприметная табличка на французском, касающаяся ее отца и мужа, а ее всего лишь временная, когда ее похоронили, так и осталась. Она заржавела и совсем почти не читается. А мы ведь прежде всего искали ее. И потому все проходили мимо. И такое впечатление, что на могиле с тех пор, как она умерла, никто не был. Как прибили временную табличку, так она и осталась. И вот что я выяснила в муниципалитете. Место на кладбище в день ее похорон было оплачено на 30 лет. Срок оплаты истек. Обычно год-два еще ждут, а потом, если не объявляются родственники, в любое время в эту могилу могут похоронить другого человека. Потому-то ее и нет в списках конторы кладбища. Но какое-то время, видимо, они еще выжидали. Бог вас послал спасти эти могилы, не иначе. Я позвонил еще одной обретенной в Париже знакомой, уроженке Самары, врачу Ольге Назаровой, которая начинала свою карьеру во Франции певицей в кабаре. На вечере ассоциации в поддержку русской культуры во Франции она поразила меня своей песней о Волге, в которой было столько искренней русской боли. У Ольги завтра был напряженный день, но она сумела перепланировать его. Я попросил Татьяну Борисовну до нашего приезда заехать в муниципалитет, от моего имени написать заявление, что я, приехавший из России родственник Ирен де Юрша, надеюсь, усопшие, принадлежавшие к знаменитым французским и русским дворянским родам, простят мне, крестьянскому сыну, этот не столь уж большой грех, и что я гарантирую в течение месяца оплатить просроченную оплату могилы, хотя еще не представлял, как это сделаю. С волнением я шел меж могильных рядов. Оказалось, что я не раз проходил мимо этой могилы, но, во-первых, каждый раз в спешке, а во-вторых, я представлял ее более богатой, что ли. Меня отвлекали окружающие ее богатые, главное, ухоженные надгробия. А оказалось, простой деревянный крест с жестяной крышечкой, чуть ли не как на наших сельских кладбищах, скромная, а главное, мелким шрифтом металлическая табличка на французском языке, которую с моим зрением можно прочесть, лишь подойдя вплотную, чему мешали соседние могилы. Я долго стоял над могилой, словно здесь были похоронены мои родственники. Мне даже было немного неловко за это перед своими родственниками, на могилах которых бываю, увы, не столь часто. У меня в кармане был плоский флакон с коньяком, на всякий случай вместо сердечных таблеток. У Ольги в багажнике нашлась вареная курица, и, несмотря на Великий пост, мы пошли в кладбищенскую сторожку к марокканке Фариде и по-русски помянули усопших. И было легко и светло у меня на душе. Вечером позвонил Сергей. «Я договорился с афганцем-десантником Юрой. Он заберет тебя завтра утром хоть на пару дней в монастырь». «Сережа, оказывается, улетаю не в воскресенье, а завтра». «Жалко. Завтра я не смогу тебя проводить. Буду далеко за городом. Прилетай обязательно еще». «Ты думаешь, так просто? Взял и полетел? А я тебе оплачу билет туда и обратно». «Серьезно?» «Серьезно. Сережа, я как-то не привык жить за чужой счет. Но если ты серьезно, можешь оплатить аренду могилы?» Он задумался всего на несколько секунд. «Да, конечно. Есть кому тут без тебя выписать счет?» «Есть. Спасибо, Сережа». Я улетал из Парижа с легким сердцем. Я уже совсем не жалел, что поменял кардиоцентр на Париж, чем бы для меня это ни закончилось. Я знал, что не случайно и не зря в него прилетал. Вроде бы зачем мне это было надо? Отбросив все другие дела, отказавшись от посещения Лувра, других встреч, почти неделю убить на поиски могил совершенно вроде бы чужих мне людей, которым я проникся почти родственным чувством. Они на самом деле были мне родственниками. В свое время меня потрясла мистическая любовь этой семьи к России, начиная с отца, представителя древнейшего французского рода, у которого многовековое родовое кладбище, потерявшего в России жену, сына, вернувшегося оттуда униженным и практически нищим, но принципиально пожелавшего лечь в землю на русском кладбище. Еще вчера, бродя по Парижу, спросил себя, хочу ли я снова в Париж, и ответил «нет». Ну, выпадет случай, как этот, может, и соберусь, хотя жалко потерянного времени, его и так осталось совсем мало. Это было вчера, а сегодня так категорично я уже не отвечу. Нет, мое отношение к Парижу и парижанам мало изменилось. Да, конечно, это был совсем другой город, чем в прошлый мой приезд, более светлый, более, может, теплый. Значит, все-таки что-то изменилось в моей душе. Но родным он мне все равно не стал. Меня по-прежнему тяготили его величественные католические храмы. Они не поднимали мою душу, а наоборот, придавливали к земле. Меня почему-то угнетала их утонченно прекрасная холодная каменная вязь. Они тоже свидетельствовали об ином мире, но он меня пугал своей жестокостью наказания. Сколько-нибудь родным Париж для меня сделал церковь русских изгнанников на Рю-Дарю. Родным мне сделал его Сергей, который, теперь я точно знал, не случайно встретился на моем пути. родным мне, его делало русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, на котором лежали тысячи и тысячи русских несчастных беженцев и их потомков, и потому оно стало частью России. На нем была могила Ивана Александровича Бунина, и нужно ли его прах возвращать в Россию? Россия от этого не станет духовно богаче и не станет меньше любить его, а Франция, Париж, от этого много безвозвратно потеряют. Родными Париж мне делают могилы Ирен де Юрша, ее отца и мужа, которых неожиданно для себя я почувствовал родственниками, особенно после того, как оказалось, что кроме меня о них больше некому позаботиться. Я уже говорил, что кладбище Сен-Женевьев-де-Буа не ощущается мной как кладбище. На нем нет ощущения смерти. Оно торжественно и светло. Может быть, потому, что, как написала Ирен де Юрша в своих воспоминаниях, «скажу, что русская душа легче принимает смирение, чем другие, потому что она очень возвышенная, и наша православная вера беспрестанно напоминает нам эту заповедь. Блаженны страждущие, ибо их есть Царство Божие». 2005-2009 годы. После возвращения из Франции 8 ноября 2009 года рано утром, задолго до рассвета, спеша в Аксаковской Надеждино на престольный праздник великомученика Дмитрия Солунского, уже проехав Шафраново, где в глухой осенней темени мне тускло промерцал единственный огонек, который был для меня вроде поминальной свечки, поставшей мне уже родной, удивительной русско-французской семье, я попал в автомобильную аварию. Машина, на повороте сорвавшись с крутой насыпи, скорее всего, заснул водитель, перевернулась несколько раз и снова встала на колеса, и даже не заглох мотор, смятой крышей меня так вдавило в кресло, что голова моя оказалась между колен, и я не мог пошевелиться. Водитель с трудом монтировкой выворотил мою дверь. Я выбрался из машины без единой царапины, не считая небольших порезов от рассыпавшегося в прах лобового стекла, только тошнила и гудела голова, и гудит она, не переставая, по сей день. Бог наказует, но не убивает и заставляет осмыслить грехи свои, спокойно резюмировал настоятель храма отец Петр, когда я стал объяснять ему причину опоздания на праздничную службу, и в то же время дает знать, что ты не все сделал на этом свете. Не успел я толком осмыслить грехи свои, и что еще я не успел сделать на этом свете, как 21 января 2010 года меня на последних даже не часах, а минутах моей жизни кардиохирурги буквально вытащили с того света. Оперировать нужно было по крайней мере полгода назад, когда у меня было направление в кардиоцентр, а я вместо этого улетел в Париж. Спасли меня сразу 4 счастливых случайных обстоятельства. С исключением одного из них были бы напрасны все другие. Мне опять говорили, чудо случилось потому, что, видимо, я еще нужен на этом свете. Я же расцениваю случившееся несколько иначе. Видимо, Всевышний дал мне эти полгода, оттянул тот смертельный рубеж, чтобы я слетал в Париж и нашел эти русско-французские могилы. А 23 ноября 2011 года именной колокол с надписью «В память семьи Дегас», жившей в Шафранове в 1910-1917 годах и беззаветно любившей Россию, нашел свое место на временной колокольне храма Николая Чудотворца в Шафранове. Перед этим Виктор Александрович Пчелинцев все не давал покоя, неспокойно на душе. Мы так и не выполнили завещание этого француза, который, может, более русский, чем мы. И надо было увидеть радость на его лице, когда ему первому доверили ударить в колокол, звон которого, несомненно, долетел до далекого русского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. И последнее. Если вы будете в Париже, а почти каждый русский, оказавшийся в Париже, едет на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, не посчитайте за труд, найдите затерявшуюся среди гранитных надгробий скромную могилу под деревянным православным крестом, на которую никто не приходит, потому что на нее некому приходить. Такие могилы можно встретить на полузаброшенных российских сельских кладбищах. И положите пару хоть самых простеньких цветов, или хотя бы просто поклонитесь праху этой великой русско-французско-литовской семьи, беззаветно любившей Россию, в отличие от многих нас, живущих в России и давно переставших быть русскими. Зная местоположение могилы, найти ее несложно. Встаньте спиной к храму. Вторая полоса, пятый ряд, четвертая могила с левого края под номером 3262. 2011 год. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.